«Самый замечательный человек на свете!» Он засмеялся чему-то, что увидел в окне. «Аги снова завладел мечом, а мне уж не до игры. Зайду в телеграфную контору. Я обещал прийти на случай, если понадоблюсь». Он пошел к двери и остановился. «Да», — сказал он, — чуть было не забыл. «Мистер Грогин, знаешь, наш ночной телеграфист, попробовал вчера один из бутербродов, которые ты прислала с Бес. Он велел сказать тебе спасибо. Вот я и передаю тебе его благодарность». Гомер ушел. Мать услышала, как он раза два тряхнул велосипед, проверяя, хорошо ли надуты шины, а потом обогнул дом и покатил к телеграфной конторе. Она взглянула на то место, где он только что сидел за столом, и явственно увидела Мэтью Макколея, который разглядывал ложку точь-в-точь, как ее разглядывал Гомер. Потом он поднял на нее глаза. «Кэти! А Кэти!» — позвал он. «Что, Мэтью?» — спросила Кэти. «Кэти!» — сказал Мэтью. «Маркус скоро пойдет за мной». Наступило молчание. «Знаю», — сказала Кэти. И принялась за работу. Глава 28. В публичной библиотеке. Два закадычных друга, Лайонель и Улисс, направились в публичную библиотеку. Издали они увидели, как из пресвитерианской церкви Итаки вышла похоронная процессия. Простой гроб внесли в старенькую похоронную машину. За гробом шла горсточка провожающих. «Скорей!» — сказал Лайонель. — Похороны! Кто-то умер! Они побежали, держась за руки, и вскоре очутились в центре событий. — Это гроб! — шепнул Лайонель. — Там внутри лежит мертвый. Интересно, кто он? Видишь цветы? Покойникам дарят цветы. Видишь, плачут. Это его знакомые. Лайонель обратился к человеку, который плакал не слишком прилежно. Он сморкался и слегка прикладывал носовой платок к уголкам глаз. «Кто умер?» — спросил его Лайонель. «Бедняга Джонни Мэриуэзер». «Маленький горбун», — сказал человек. Лайонель сообщил Улиссу. «Это бедняга Джонни Мэриуэзер, маленький горбун». «Ему стукнуло 70, — сказал человек. «Ему стукнуло 70, — сообщил Лайонель Улиссу. «Лет 30 торговал жареной кукурузой на углу Марипозы и Бродвея, — сказал человек. «Лет 30 торговал жареной кукурузой на углу...» Лайонель вдруг поперхнулся и уставился на собеседника. «Как? Это наш кукурузник? — закричал он. «Да, — сказал человек. Джонни Мэриуэзер почил вечным сном». «Я же знал его!» — кричал Лайонель. «Сколько раз я покупал у него жареную кукурузу, так это он умер!» «Да», — сказал человек, — «угас, как свеча, умер во сне, отправился к праотцам». «Я же знал Джонни Мэриуэзера!» — говорил Лайонель, чуть не плача. «Я понятия не имел, что его зовут Джонни Мэриуэзер, но я знал его прекрасно». Он повернулся к Улиссу и обнял его. «Это ведь Джонни!» — повторял он, чуть не плача. «Джонни Мэриуэзер отправился к праотцам. Один из моих лучших друзей почил вечным сном». Похоронная машина укатила, и скоро перед церковью не осталось никого, кроме Лайонеля и Улисса. Лайонелю было как-то неловко покинуть то место, где он узнал, что покойник, человек в гробу, был его знакомым. Хотя о том, что этого знакомого звали Джонни Мэриуэзер, он понятия не имел. Решив, наконец, что не может стоять перед церковью вечно, пусть он и покупал столько раз у Джонни Мэриуэзера жареную кукурузу, вспоминая об этой кукурузе и почти ощущая ее вкус во рту, Он отправился снова в путь вместе с своим другом Улиссом.